Глава 70. Немного косплея. Недертон почувствовал, что Рейни устроилась на диване рядом с ним. Он смотрел на Верити через дрона. Ощущение, как будто он сидит между ними, только Рейни была невидимой. «Ты давно молчишь», — сказала Рейни. «Что там происходит?» Недертон отключил звук дрона. За нами гнался человек на мотоцикле. Насколько я понимаю, мы по-прежнему в районе под названием Докпэч или где-то близко. Несколько кварталов назад Северин остановился. Мотоцикл тоже остановился, и Седок с ювелирными украшениями на лице передал Верити мешок с ручным телефоном и аксессуарами к нему, после чего уехал. Мы снова движемся, не знаю куда. Что делает Верити? Задает вопросы в полученный телефон. Насколько я понимаю, одной из субличностей Юнис, ее так называемых Ламин. И что эта субличность говорит? Связала ее с Джо Эдди, это тот, у которого она жила в Сан-Франциско. При случае спроси, «Не можешь ли чем-нибудь ей помочь?» — сказала Рейни. «Чем?» «Смысл в том, чтобы вообще предложить помощь. А сейчас Лоубер приглашает тебя в свою машину». «Зачем?» «Хочет отвезти в Чипсайд». «Там обязательный косплей», — запротестовал он. «У меня нет ничего той эпохи». «Уже есть. Она поручила ассемблерам переделать несколько вещей из твоего гардероба. Я, впрочем, успела спасти ширинку. Теперь это современная застежка, замаскированная под историческую». «Почему Чипсайд?» «Там живет Кловис Фиринг. Лоубер сказала, вам что-то надо обсудить втроем». «Сказала, что?» «Нет, конечно. Просила поторопиться». «Как насчет контроллера?» «Определенно не в стиле эпохи, если только не переделать его в котелок». Недертон вздохнул. Впрочем, ему уже изрядно надоело сидеть на диване. Он снова включил звук и сказал. «Я на время отлучусь». Верити оторвалась от того, что читала на телефоне. «Оки», — сказала она. Видимо, это было выражение согласия. Больше никто не откликнулся. Недертон снял контроллер и положил рядом с собой на диван. «Давай я гляну, как ты переодеваешься. Ты ведь знаешь, я не против чуточки косплея». Рейни подмигнула.